Глава 19. Признание. Елена. Вилла Гонсало и Марии находилась в получасе езды от дома Артема. Отрезок шоссе, по которому мы ехали, окаймлял береговую линию. Пейзажи здесь настолько красивые, что хотелось просить Гаура останавливаться на каждой небольшой стоянке на краю обрыва, выходить из машины, вдыхать морской воздух и любоваться окрестностями с высоты птичьего полета. Лазурная гладь океана, расстилающегося внизу, напоминала бескрайнее синее пятно, покрытое белоснежными пушистыми хлопьями. Каменное изваяние гор, выточенное самой природой и нависающее над головами, настолько красивое в своем величии, что теряется чувство реальности. — Ты в порядке? — поинтересовался у меня Артем, остановив машину у высоких кованых ворот, за которыми простиралась огромная территория, засаженная виноградниками и фруктовыми деревьями. Сняв мою руку с колена, поднес к своим губам и поцеловал ладонь, зарываясь носом между пальцами. — О чем ты сейчас думаешь? Жалеешь обо всем? Я действительно ехала молча, погруженная в водоворот мыслей. После очередного ошеломительного секса мое тело настолько расслабилось, что пришлось зависнуть на эмоциях, повторно прокручивая в своей голове наслаждение. Даже не заметила, как старый чудак улизнул к себе домой с виллы Гаура. Где-то глубоко в душе я была слишком счастлива и искренне благодарна старику за то, что подарил мне случай встретить настоящего мужчину, мужчину своей мечты. Хоть и Артем далеко не идеальный, но и я тоже не ангел. Зато нам слишком хорошо вдвоем. С ним я будто заново родилась. Наоборот, скорее счастливо. Но у меня такое чувство, что это все иная реальность. Завтра я проснусь, и весь этот сказочный сон развеется, как утренний туман. Замолкаю, уставившись куда-то вдаль за горизонт. Артем плотнее прижимается к моей ладони щекой. Колючки щетины, возбуждающе впиваются в кожу, приятно покалывают. Делаю обреченный вздох. Она ведь вернется. И что тогда? Ты сможешь так легко разрубить этот чертов узел обстоятельств? А как же Алиса? Твой отец с легкостью ее подвинул. И не факт, что обрадуется, узнав обо мне. Вспомнила. — хмыкнул Гаур. — Не обрадуется. Ты должна понимать, что не все так просто, Елена. Отпустил мою ладонь и откинулся на спинку кресла. Мне вдруг стало не хватать его тепла, исходящего от щеки. Телом ощутила легкий озноб и обвела плечи руками, пытаясь себя согреть, несмотря на жаркий летний день. — Я даже знаю наперед, что он мне скажет и как себя поведет. Мой брат Лео бросил ему вызов. Поставил руки на руль и крепко сжал оплетку. Вены моментально вздулись на загорелой коже. Побелевшие костяшки привлекли мое внимание. Он смог отказаться от всего. Свалил на свой чертов остров прожигать жизнь в одиночестве. Но у Леонардо есть поддержка. Наша мать всегда его защищала. Поэтому отец дал ему время остыть и подумать. Со мной намного сложнее. Я управляю компанией под руководством отца. Если взбрыкну, он перекроет мне воздух, заблокировав счета. Тебе нужен нищий мужик, Лен. Взгляд мужчины, наполненный какой-то мукой и надеждой, устремился на меня, вывернув наизнанку всю душу. Все, что у меня есть, — это его подарки. Дом, автомобиль и прочая хрень, не имеющая особых ценностей. Тяжелая пауза повисла между нами. Мне показалось, что я задохнулась. Сердце пронзила острая игла. Неужели решил, что позарилась на его богатство? Если бы я хотела сбежать от него, уже давно бы это сделала. Отсутствие паспорта и телефона меня бы не остановило. Всегда можно найти выход. Да и Артем не стал бы удерживать меня, наведи я шороху на весь двор. Скрывать свои чувства к нему не вижу смысла. потому что всегда могу развернуться и уйти прочь, приняв любую его реакцию на свое чистосердечное признание. Малыш. Пока Артем собирал мысли в кучу, на острых скулах играли желваки. Что я для тебя значу? Спросил так, будто от моего ответа зависит кое-что важное. Ты мне не безразличен. Потупила я взгляд. Оказывается, признаваться мужчине в чувствах не так уж и легко. — И это все? — набрал полные легкие воздуха и шумно выпустил его вместе с разочарованием. И снова мучительные секунды принялись долбить мои виски неизвестностью и страхом, каким-то нездоровым предчувствием. — Я влюбилась в тебя. Признаюсь, едва дыша. Можешь не сомневаться, что любую сумму в купюрах, предложенную твоим отцом, швырну ему в лицо. — Повтори, — скомандовал, не веря своим ушам. — Что ты сейчас сказала? Влюбилась с той самой минуты, когда увидела тебя рядом с Лией. Поняла, что пропала окончательно, утонув в твоем сумасшедшем взгляде. Артем с добрую минуту молча сидел и грыз костяшку на зажатом кулаке, смотря себе под ноги. Морщил лоб, обдумывая сказанное мной. А затем резко достал мобильник и набрал чей-то номер. — Здравствуй, Маргарет. — И я почти умерла. Неужели станет рвать отношения по телефону? — Как долетело? Сухо поинтересовался. Навострив уши, пытаюсь делать вид, что их разговор мне совершенно не интересен. К счастью, динамик у его мобилки отлично работает, и слишком слащавый голос женщины зазвучал достаточно отчетливо и громко. «Хорошо, с мягкой посадкой. Милый, я уже соскучилась по тебе. Зря я платье не заказала у Габриэлы Ричи. Сейчас бы с тобой провели прекрасные выходные на яхте. После последней примерки я похудела. Снова нужно ушивать. Ужасно себя чувствую. Давление низкое, и голова кружится. Наверное, предсвадебный мандраж». «Когда ты возвращаешься, я тебя встречу». «Возможно, в пятницу, если все будет готово. Я позвоню, любимый, сообщу о времени прибытия рейса». «Маргарет, а раньше никак нельзя?» Принялся нервно постукивать большим пальцем по рулю. «Нам нужно обсудить важные...» «Ты что?» — раздраженный тон девушки перебил его речь. Артем запнулся, чуть отставив от уха телефон, устало выдохнул. Потирая пальцами хмурые складочки на лбу, отстраненно слушал речевой фонтан невесты. «Это же свадебное платье, а не какой-то там коктейль и наряд! Я хочу выглядеть исключительно волшебной, сногсшибательной! Слушай, я тут подумала и решила выбрать другие бутоньерки. Вместо белой ленты взять кроваво-красный бутон пиона. Как тебе? Ах да, и ленту на поясок к свадебному платью такого же цвета, обязательно вышитую камнями Сваровски. В белом я выгляжу слишком бледной. Красный меня немного оживит. Я бы хотела иметь на себе хоть какую-то деталь, символизирующую твое любимое увлечение, Гаур. Когда вернусь, твоему быку пощады не будет. Артем, ты меня слушаешь? Почему ты молчишь? Алло, любимый!» «Да», — твердо прозвучало из его уст. «Отлично. И еще, милый, нужно съездить в церковь и попросить священника перенести венчание на...» «Послушай, Маргарет, давай мы сейчас не будем это обсуждать. В пятницу, чтобы ты была здесь как штык. Меня, если честно, все эти розочки с ленточками мало волнуют. Прости. Ты все поняла?» «Я потороплю дизайнера». «Отлично. До встречи, Марго». Недовольно поморщился и завершил разговор. «Мерда!» — прорычал и швырнул мобильный на панель. Тот с грохотом приземлился на пластик. «Я должен с ней лично переговорить, с глазу на глаз. Прости, не стоило заводить этот разговор и втягивать тебя в это дерьмо». Артем. «Знаю, что было бы подлым бросить Маргарет по телефону. Но сейчас, глядя на подавленную Елену, еще совсем недавно сияющую, Жалею, что не сделал этого. Почему же, мать их, с женщинами так сложно находить общий язык? После пары минут общения с Маргарет у меня возникло чувство, будто я несколько часов подряд разгружал фуру с ящиками вина. Причем делал это не руками, а головой, черт возьми. — Артем! Девушка выдергивает меня из мрака досады неуверенным голосом. — Что? Хмурый взгляд слегка выветривается, как только в поле моего зрения попадает озадаченное лицо Елены. — Ты ее любил? — достаточно спокойно спрашивает. — Только честно. Хоть что-то к ней испытывал, ну, раньше. Алису любил в прошлой жизни. С Маргарет наши отношения строились и строятся в духе доверительного, взаимовыгодного, стратегического партнерства и сотрудничества в первую очередь. Возможно, когда мы расстанемся, нам придется с ней и с ее отцом пересекаться из-за бизнеса, в чем я, конечно, сомневаюсь. Как и в том, что она согласится меня отпустить. Но мы оба знали изначально, на что шли. А как же брачный договор? У таких, как вы, небожителей, должны же быть какие-то гарантии. Ну, например, вот для такого случая, как этот. Он еще не готов. Старший брат Габриэль над ним работает. Мы не успели его подписать. Я очень этому рад. Касаюсь ладонью ее пылающей щеки, и наивная улыбка на моих губах сама расплывается до ушей. Елена, словно котенок, прикрыв веки, потерлась о нее, и от этого эмоционального жеста у меня опять в душе что-то щелкнуло. Затеплилась приятным, щекочущим чувством. Знаешь, мне впервые хочется обнять деда и поблагодарить за самый лучший подарок, о котором я только мог мечтать. Не в реальной жизни. Не сдерживаю радостный хохот. Нет. Воровать себе невесту? Мне бы такое и близко в голову не пришло. А вот ему... Заглядываю в ее захмелевшие полуприкрытые глаза. Он безошибочно знал, что делал. Просто не ругай его за это. Пусть старик порадуется за нас. Иди ко мне. Елена. И я, не раздумывая, нырнула в его раскрытые объятия, повисла на крепкой шее, тут же ощутив, как нежно и одновременно властно его пальцы прошлись по моей спине, пересчитав каждый позвонок. Артем крепко прижал меня к себе, остановив ход времени. Дышать ароматом друг друга, утопать в эйфории и молчаливо отсчитывать в голове ускоряющийся пульс — пожалуй, самое приятное занятие. Почему-то здесь, в этом чудесном и тихом месте, чувствовалось спокойствие и какая-то обволакивающая душу защита. «Кажется, нас спалили», — хрипло прошептал, едва касаясь уха. Рядом послышался скрип открывающихся кованых ворот. «Точно!» — хмыкнула я, набирая полную грудь дурманящего запаха его кожи, распирающего грудную клетку. От него пахло сексом и тонким ароматом цветочных апельсиновых деревьев и еще каких-то терпковатых трав. «Камеры наблюдения. Я и забыла о них». Попыталась оторваться от парня и сесть в кресле ровно, но он не отпустил. — И что? Пусть завидуют. Они тоже когда-то были молодыми. — И шальными? — вырвалось неожиданно из уст. — О, сейчас многое узнаешь и убедишься во всем собственными глазами. Бабушка обязательно утащит тебя провести небольшую экскурсию по дому. А еще она любит раскрывать гостям самые сокровенные факты обо мне, которые я бы предпочел держать в тайне ото всех. «Даже от меня?» «Угу!» Губы Артема, прокладывая дорожку по щеке, добрались к моим устам, мягко прикоснулись и застыли, ожидая ответной реакции. Дарю ему трепетный, короткий поцелуй и следом интересуюсь. «Почему это?» «Ну, знаешь ли...» Наигранно изумился, легонько прикусив мою нижнюю губу. «Женщины — существа коварные. Вдруг ты завтра меня разлюбишь и выгодно сольешь инфу у желтой прессе». «Почему я должна тебя разлюбить?» Вместо ответа язык Артема нежно раздвинул мои губы, скользнул в рот, заставив мгновенно сойти с ума, выгнуться ему навстречу, еще сильнее прижаться и глухо простонать. Принимая от мужчины в подарок проникновенный упоительный поцелуй, ликую от счастья. Тело постепенно пронизывает острым желанием, и я усиливаю напор, полностью погружаясь в водоворот чувств, забывая о любопытных зрителях. Сначала обед, милая, — прохрипел в губы, нехотя перерывая поцелуй. — Иначе по пути я сверну в поле к виноградникам и снова повторю то, с чего мы начали этот день. Утопив пару раз педаль газа до упора, ревом мотора дерзко подтвердил свои угрозы. — Хочу, чтобы ты запомнила одно. С этой минуты каждый твой стон, будь он громким или тихим, удовлетворенным или душераздирающим, каждый твой вздох принадлежит мне, как и ты сама. Мое тело пробрала приятная дрожь от такого заявления. «Едем». Я лишь согласно киваю и, скрутившись клубочком в кресле, мысленно прикасаюсь к нашему хрупкому будущему, к неизведанному и такому туманному.